Глава 13. Та, которая станет королевой. Нужно только подождать. Кейт закрывает сделку. В Лондоне Кейт преследовали постоянно. Папарацци караулили ее квартиру в Челси так же, как когда-то следили за юной леди Ди. В хорошие дни Кейт фотографировали выносящий мусор. «Плавали, знаем, девушка Уильяма заморала руки», — писала Evening Standard. А в вечерних новостях показывали, как она ждет на остановке автобус. В плохие дни журналисты вели себя так кошмарно, словно вернулись в 90-е. Кейт могла идти по станции Паддингтон или по аэропорту, а вслед ей кричали «Сука! Шлюха! Эй, шалава, обернись!», рассчитывая вывести из себя, как когда-то Диану. Во время ремонта в доме, расположенном рядом с квартирой ее родителей, один из папарацци заплатил рабочим, устанавливавшим леса, чтобы они передавали ему информацию о ее приездах. По иронии судьбы, расследование гибели Дианы началось в октябре 2007 года, на той же неделе, когда фотографы погнались за машиной Кейт и Уильяма, которые покинули ночной клуб. С 2006 по 2007 год Кейт работала на закупках аксессуаров для модной линейки Jigsaw. Ее основательница, Белли Робинсон, рассказала Evening Standard, что, вопреки распространенному мнению, Кейт никогда не получала от дворца официальной помощи в попытках избавиться от фотографов и целых съемочных групп, поджидавших ее на выходе с работы. Кейт могла рассчитывать на поддержку только в статусе невесты принца. Да, у нее была возможность обратиться к представителю Уильяма по работе с прессой, но только в том случае, если проблемы носили политический характер и были достаточно серьезными. На самом деле это заявление не вполне справедливо. Падди Харверсон часто вмешивался в ситуацию, но делал это неофициально. Кейт и здесь проявляла характер. Она обращалась к Харверсону редко и всегда начинала со слов. «Мне не хотелось бы раздувать из этого целую историю, но...» Уильям тоже не оставался в стороне. Чтобы защитить Кейт от постоянных угроз вторжения, он, как говорят, потребовал установить в ее квартире тревожную кнопку, которая передавала сигнал напрямую в полицейский участок. В офисе Белли Робинсон говорила ей, «Может, выйдешь через заднюю дверь?» На это Кейт обычно отвечала, «Они же все равно будут гнаться за нами, пока не сфотографируют. Так не проще ли просто выйти и дать им эту возможность, чтобы они отстали?» Робинсон впечатлила то, как девушка справлялась с ситуацией. «По-моему, у нее неплохо получалось одновременно не приваживать прессу и не показывать ей кукиш». Дочери Робинсон, если верить ее словам, ни за что не захотели бы встречаться с принцем. Пресса свела личность Кейт к ее нарядам. Так обычно и происходит, если улыбаться, но воздерживаться от комментариев. Все, что она надевала, отражалось на моде. Благодаря эффекту Кейт, с полок, как горячие пирожки, разлетались рубашки с черно-белым принтом от Topshop или украшенные кисточками сапожки от Penelope Chilvers. Она редко покупала то, чего не могли позволить себе обычные британки, и в результате создала образ идеально одетой девушки из поместья по соседству. Простые масс-маркет платья, укороченные свитеры и короткие юбки. Тот факт, что Кейт пользуется родительскими деньгами, выдавал только неиссякающий ручеек сумочек от Longchamp. Казалось, присущее нашей эпохе стремление обрести свой голос ее нисколько не беспокоило. Кейт стала молчаливой иконой уместного стиля. Это расстраивало ее подруг. «Когда после окончания университета мы вернулись в Лондон, здорово было проводить время вместе», — вспоминала ее давняя знакомая в интервью Observer. «Но очень скоро мы почти перестали видеться с Кейт. Она много времени проводила с друзьями Уильяма, перестав приходить на наши ужины. И мне не кажется, что это был ее выбор». До устройства Кейт в Jigsaw таблоиды подразнивали ее из-за отсутствия работы. По словам приближенных, даже сама королева, понимая, что у этой девушки есть все шансы остаться при дворе, неоднократно намекала. Ей стоит найти нормальную должность или включиться в серьезную деятельность в благотворительности. Уильям был погружен в армейскую подготовку, а Кейт, казалось, просто плыла по жизни, помогая родителям в их бизнесе. Это давало ей возможность всегда встречать принца, когда он возвращался в Лондон, чтобы развлечься. После экономического кризиса 2008 года королева насторожилась еще сильнее. Ей не понравились фотографии внука и его девушки, сделанные, когда пара выходила из «Буджес» — ночного клуба в Кенсингтоне, служившего центром притяжения для людей с дурной славой и богачей. Солдафоны, сбежавшие на выходные, и немного псевдоэлиты. Так журналисты издания «Обсервер» описали посетителей клуба. Бутылка «Дом Периньон» там стоила 360 фунтов. Источники внутри дворца сообщали, что королева прекрасно осознает. Образ принца может пострадать, если его девушка не создаст себе репутацию серьезного и самостоятельного профессионала. О решении проблемы Кейт якобы велись разговоры с некоторыми доверенными друзьями. Елизавета несколько раз встречалась с девушкой внука и, по-видимому, сочла ее довольно милой, но не поняла, чем та вообще занимается. Скорее всего, это довольно точная передача ее слов с оттенком язвительности. Уильям, обеспокоенный тем, что Кейт начинает обзаводиться репутацией состоятельной неработающей дамы, все-таки уговорил ее найти работу. На собеседовании в Джиксо, как вспоминает Белль Робинсон, Кейт была очень заинтересована в трудоустройстве, но сразу предупредила потенциальную начальницу, что ей нужна некоторая свобода, чтобы иметь возможность продолжать отношения с мужчиной очень высокого положения и подстраиваться под условия, которые не она определяет. Подобная неприкрытая верность романтической миссии нечасто встречается среди девушек 24 лет. Пипа до свадьбы успела завести множество романов, сменить множество работ и пережить множество приключений. А мир Кейт вращался вокруг Уильяма и только его одного. В этих отношениях она перегибала палку очень редко. За 2 месяца до ее 25-летия в прессе забурлили слухи о помолвке. Супермаркеты Woolworth даже запустили серию сувениров, приуроченных к этому событию. Уильям продемонстрировал преданность возлюбленной, пригласив Кейт и ее родных вместе с королевой, принцем Чарльзом и Камиллой на церемонию выпуска из военного училища, или, как ее еще называют, торжественное построение и парад. Одно из важнейших событий в его жизни должно было состояться в Санхерсте 15 декабря 2006 года. Кейт была неотразима. Алое пальто поверх черного топа и неожиданно выразительная шляпа от Филиппа Трейси, украшенная элементом, напоминавшим антенну в форме сердечка. Миддлтоны сидели в первом ряду. Кэрол в то время как раз бросила курить и всю церемонию жевала никотиновую жвачку, за что получила нелестные комментарии во время трансляции. Уильям должен был стать вторым лейтенантом Уэльса. Вместе с остальными 223 только что выпустившимися младшими офицерами он прошел маршем перед верховным главнокомандующим, своей бабушкой. Когда он оказался рядом, ее величество произнесла что-то, и сказанное побудило его на секунду снять маску военного и улыбнуться. Наследник престола ростом под 2 метра выглядел великолепно в темно-серой форме с красным поясом и белыми перчатками. В руках у него была винтовка со штыком, символ того, что доверенный ему полк из 30 человек заслужил честь нести на параде королевский штандарт. «Вы должны быть отважны и при этом бескорыстны, вести за собой людей и заботиться о них, сохранять уверенность и принимать во внимание множество факторов», — сказала выпускникам королева. «И все эти качества вам предстоит демонстрировать в самых тяжелых условиях по всему миру». Специалисты по чтению по губам телекомпании ITV заметили, как после этого Кейт сказала: «Мне нравится военная форма, это так сексуально». Перед началом церемонии Уильям передал ей долгожданное приглашение присоединиться к нему на ежегодной рождественской вечеринке, которую королева устраивала в Сандрингеме. Кейт, словно шляпка от Филиппа Трейси, придала ей уверенности, ответила, что не может появиться на таком важном семейном мероприятии без кольца на пальце, и отказалась от приглашения. Уильям встретил ее ответ молчанием. Кейт отправилась в Шотландию к родителям, которые сняли на празднике дом в Перчере. Планировалось, что после Рождества в Сандрингеме Уильям приедет к ней на новогодние выходные. Легко представить, как Кэрол стремилась достойно встретить наследника престола на праздновании Нового года у Миддлтонов и, конечно же, щебетала на званых ужинах к северу от границы, что 24-летний принц скоро будет вместе с ними держаться за руки и петь «Auld Lang Syne». Но он не приехал. Кейт не приняла его приглашение в Сандрингем, и Уильям воспользовался возможностью в ее отсутствие искренне обсудить все с отцом и королевой. Иронично, но история повторилась. Как когда-то, в 1981 году, Филипп упрекнул сына в том, что неопределенность его отношений с Дианой вредит ее репутации, так и Чарльз счел, что несправедливо подставлять Кейт под удар прессы, пока решение о помолвке не принято. В обоих случаях можно было просто предоставить девушкам больше защиты, однако для дворца важнее оказывалось избежать видимости одобрения этих отношений со стороны короны. Королева всегда делала выбор в пользу выжидания, а не атаки. Если ее старший внук готов предпринять маневр, который принц Уэльский в холостяцкие годы называл «большим рывком» — «la grande plongée», его союз будет самым важным событием со времен свадьбы Чарльза и Дианы. И королева, мягко говоря, беспокоилась о возможном крахе этого брака. Ей хотелось быть уверенной, Уильям делает выбор в пользу правильной женщины. Ради этого она отказалась ото всех традиционных правил королевских романов, разрешала ему устраивать свидания в коттеджах, жить вместе в университетские годы и даже оставаться в Кларенс-хаусе. Для Кейт то, что Уильям не приехал на празднование Нового года, стало колоссальным унижением, и дальше становилось только хуже. Все были уверены, принц сделает ей предложение на 25-летие. 9 января 2007 года пресса весь день толпилась у ее квартиры в Челси. Вместо привычной спокойной улыбки от Кейт они получили раздраженные взгляды. Уильям позвонил ей и извинился. Он выпустил заявление, подобных которому еще никто не делал. По словам принца, пресса преследовала Кейт, и сейчас он больше всего хочет, чтобы ее оставили в покое. Он посоветовал ей обратиться к Джерарду Тиреллу из Harbottle and Lewis и составить обращение в комиссию по жалобам на прессу. Даже Дэвид Кэмерон, лидер партии Тори, был обеспокоен тем, сколько людей собралось на пороге Кейт Миддлтон. Для девушки вроде Кейт, сдержанной и привыкшей сохранять достоинство, это был ад. Она не хотела обращаться к адвокату. Ей нужно было кольцо. Она открыто признавала, что ждет от Кларенс Хауса официального заявления, сообщал источник. В марте пара уехала в отпуск на склоны Цермата, и оба чувствовали себя неловко. На фотографиях они выглядели скучающими и скучными из-за одинаковых охотничьих костюмов из зеленого твида. Уильяму не нужно было лишний раз указывать, хотя пресса все равно постоянно это делала, что он постепенно становился не таким привлекательным и теряет волосы, превращаясь в копию собственного отца. Источник из его круга бродил унизительную для Кейт фразу. «Принцу всегда нравилась Кейт, но он никогда не считал ее той самой. Он вообще был слишком молод, чтобы остепеняться, и хотел продолжить карьеру в армии. Все веселье закончилось», — жаловался по слухам Уильям. «Не хочу потерять последнюю свободу». Его легко понять. С самого рождения любой выбор принца был заранее определен. Возможность показать, что именно он имеет в виду, предоставилась, когда полк второго лейтенанта Уэльса, королевские и синие, Blues and Royals, перевели на базу Бомингтон в Дорсете для обучения танковой разведке. Примечание. Также известные как Booze and Royals, где booze — это спиртное, попойка. Есть фотография, на которой он одной рукой обнимает привлекательную светловолосую студентку, которая позднее писала его как идеального джентльмена, а другой обхватывает грудь брюнетки из Бразилии. Ходили слухи, что у него были короткие романы с несколькими молодыми женщинами, имевшими хорошие связи. Газета «Сан» цитировала слова одной из подруг Кейт. Ее беспокоит, что Уильям не уделяет ей достаточно внимания. Она застряла в Лондоне, а он ведет офицерскую жизнь в Дорсете. Кейт очень расстраивается от того, что их отношения, похоже, стремительно откатываются в развитие. Смерть второго лейтенанта Джоанны Йорк Дайер, близкой подруги и коллеги по Сандхерсту, с которой Уильям проходил подготовку в полку, выбила его из колеи еще сильнее. Джоанне было 24 года. Она несла службу в Ираке в составе разведки. Бронемашина, в которой она ехала, наткнулась на мощный дорожный фугас. Весь экипаж, их было четверо, погиб. Для Уильяма это стало печальным напоминанием о том, на какие жертвы шли его сослуживцы, пока сам он оставался в безопасном коконе. Нечего было и думать о том, чтобы отправиться на линию фронта, это превратит в мишени всех, кто окажется рядом. Значит, по-настоящему служить родине принц не сможет, он должен вечно оставаться на тренировочных полях. Получается, никакой миссии у него нет. В апреле Уильям позвонил Кейт, когда она была на работе в офисе Джиксо, предложил покончить с этим и расстаться. Она отпросилась с совещания и нервно расхаживала по парковке целый час. Именно столько длился тот искренний разговор, разбивший ей сердце. В отчаянии она поступила так, как поступала в подобных случаях всегда. Отправилась в Бакклберри. Фирма предоставила ей отпуск по семейным обстоятельствам. Кэрол Миддлтон взяла дело в свои руки, пока ее дочь переживала падение в бездну. Сначала она отправила Кейт в Дублин на художественную выставку подруги. Потом придумала ей дело. Нужно было составлять и редактировать каталоги для Party Pieces. Нравится фотографировать? Можно заняться съемкой декоративных капкейков для сайта. Стратегия возвращения Уильяма заключалась, по словам Стефани Марш из газеты Times, в следующем. Устрой себе отпуск в компании других бывших подружек Уильяма и восстанови силы. Пусть восхитится тем, что ты не ревнуешь, а потом забеспокоится о том, что вы там вместе обсуждаете. Пересмотри свои взгляды на постоянное вмешательство прессы. Позаботься о том, чтобы, делая все это, как можно чаще попадать в объективы фотографов. Помощь Пипы в исполнении этого плана оказалась очень полезна. Она только что окончила Эдинбургский университет и теперь могла вместе с сестрой предаваться развлечениям в лучших традициях песни «Девочки просто хотят повеселиться». «Прощай, зеленый твит!» С нарастающим беспокойством Уильям просматривал фотографии Кейт, которая поздно ночью в коротких юбках возвращалась из тех же клубов, куда они ходили когда-то вместе. В том, что она записалась в женскую команду Драгонбота под названием «Сестринство», можно было даже усмотреть феминистический выпад. Девушки должны были пройти на веслах через Ла-Манш в рамках благотворительной акции по сбору денег для помощи детям. Впрочем, если присмотреться, это решение уже не будет казаться таким уж смелым. В состав команды входила модель, закупщица модных товаров, консультант по недвижимости и спонсор хедж-фонда. Вскоре берега уже кишели папарацци, пытавшимися сделать удачный кадр. Кейт, загорелая, в облегающей футболке, занимала на тренировках место рулевого. К июню Уильям начал осознавать. Его бывшая девушка — такая же желанная добыча, как и он сам. Она красива, уверена в себе, соприкоснулась с королевской жизнью, подходящая жена для герцога или мультимиллионера. Глазом не успеешь моргнуть. Принц Гарри, который тогда крутил странный роман с Челси Дэви, красавицей из Зимбабве, выступал на стороне Кейт. Он называл ее старшей сестрой, которой у него никогда не было. Естественно, Уильям вскоре захотел возобновить отношения. Кейт отстранялась, наслаждаясь его мучениями, но в конце концов приняла приглашение на вечеринку под названием «Для чертовски непослушных» — «Freaking Naughty», которую устраивали на базе «Бовингтон» по случаю окончания подготовки. На вечеринке Кейт появилась в костюме сексуальной медсестры. Наследник престола, по слухам, весь вечер увивался за ней, как потерянный щенок. Наряжен он был в удивительно дурацкие облегающие шорты и полицейский шлем. Вскоре машину Кейт уже видели то въезжающей, то выезжающей из ворот Кларенс-хауса. А потом вся толпа Миддлтонов вдруг получила места в королевской ложе на концерте в память о принцессе Диане 1 июля 2007 года. Уильям и Гарри устроили его на стадионе Уэмбли. Большую часть вечера Гарри провел, целуясь с Челси. Кейт же сидела на пару рядов позади Уильяма, предпочитая сохранять дистанцию. Это дало ей возможность и почтить память Дианы, не перетягивая внимания на себя, и оставить прессу теряться в догадках. Кейт, освобожденная, наделала в прессе много шума. Даже слишком много. Дворец начал беспокоиться, а потом впал в панику. Трудно было не заметить постепенно выстраиваемый образ восходящей звезды, которой удалось сбежать из клетки. Слишком уж похож он был на «Упаси Боже!» образ Дианы, чью память совсем недавно почтили на стадионе Уэмбли. Тревожные звоночки стали еще громче после того, как Кейт появилась на обложке журнала «Hello», в котором вышел материал о команде ее «Драгонбота». К сожалению, это совпало по времени с публикацией основного отчета парламентского специального комитета по культуре, средствам массовой информации и спорта. Обращение Джерарда Тиррелла в комиссию по жалобам на прессу, то самое по поводу огромной толпы журналистов на пороге дома Кейт в день ее 25-летия, немало на него повлияло. Согласно отчету, озаглавленному «Саморегуляция прессы», это было очевидное и постоянное преследование. В результате Кейт досталось немало язвительных комментариев, по поводу двойных стандартов. В августе дворец решил, что пора заканчивать всю эту эскападу с лодками. За несколько недель до гонки, в которой женская команда «Сестринство» должна была выступить против мужской команды «Братство», пройдя по Ла-Маншу от Дувра до мыса Грине, Кейт запретили в этом участвовать. Эмма Сайл, дочь дипломата и капитан команды, говорят, даже звонила ей и просила изменить решение. Их разговор был очень эмоциональным. «Помни, что делаешь это не только ради благотворительности, но и ради себя. Пожалуйста, не уходи из команды. Ты ведь впервые в жизни делаешь что-то для себя», — умоляла Эмма. Но, как заметил Эндрю Мортон, все эти воззвания были напрасны. Официально уход Кейт был представлен как вынужденная мера, продиктованная желанием уберечь ее подруг по команде. Но множество людей верит. Королевские консультанты боялись, что гонки станут событием, освещение которого в прессе они не смогут контролировать. Одна из девушек-гребцов так прокомментировала ситуацию для Ричарда Кея. «Мы не сомневаемся, что на нее надавили. Кейт была нашим рулевым. Она сильная и хорошо подготовлена. Это огромная потеря. Теперь у нас всего 2,5 недели на то, чтобы найти кого-то на ее место. Учитывая количество тренировок, можно с уверенностью сказать, ничего не получится. Кейт ужасно злится». «Злится ли?» Приказ из дворца означал, что Кейт снова неофициально принадлежит Уильяму. Но и пусть ее образ самостоятельной женщины подпорчен капитуляцией перед дворцовым протоколом, и ей снова придется играть роль изящного украшения при принце. Она перешла метафорический Рубикон. Отныне ее жизнь будет определять дворец. Однако за это, будем откровенны, полагается неплохая компенсация. Вместо того, чтобы подбадривать команду гребцов, идущих по холодному Ла-Маншу, Кейт плавала на каяках в компании наследника престола по теплым водам Индийского океана. Они с Уильямом остановились в роскошном отеле на Сейшелах, где бунгало стоили по $750 за ночь. Посреди этой уединенной идиллии принц пообещал, наконец, что сделает ей предложение. Кейт, которая так долго к этому стремилась, должна была подождать еще 3 года, пока он не закончит военную подготовку, и найти настоящую работу. В данном случае скрытность не сыграла ей на руку. Кейт работала на Party Pieces, но не афишировала это, и все решили, что она по-прежнему безработная. Карл легко решила проблему, выложив фотографию Кейт на сайте в разделе «Сотрудники». В октябре 2010-го пара вернулась в Кению, где скрылась от посторонних глаз в уединенной хижине в предгорьях. И Уильям сделал Кейт официальное предложение. Прессе он рассказал, что подарил ей помолвочное кольцо Дианы с сапфирами и бриллиантами. «Хотя бы так моя мать сможет принять в этом участие. Мы уехали ненадолго вместе с друзьями, и я решил, что сейчас самый подходящий момент». Это интервью осталось в памяти зрителей благодаря не только наряду Кейт. Кобальтовое атласное платье с запахом от Исса идеально подходило к цвету камня в кольце на ее пальце, но и беззаботной радости, которую излучали влюбленные. Получается, Кейт добилась своего, соблюдая все старомодные правила придворных ухаживаний. Она была терпелива, проявляла стойкость и давала своему мужчине свободу, когда он в этом нуждался. Этого оказалось достаточно, чтобы самодостаточная девушка из среднего класса сумела пересечь дистанцию, отделявшую Бакклбери от британского престола. Уильям признал то, что знал всегда. Уязвимость, ярость, недоумение — все это терзало его после смерти матери, и в невесте он нашел редкое и древнее как мир качество, которое усмиряло душевную бурю — постоянство. Ему нужно было целебное зелье, и у Кейт оно было. Одна из подруг герцогини Кембриджской в интервью 2020 года настаивала, что королевское происхождение Уильяма никак не влияло на желание Кейт связать с ним свою жизнь. «Она вышла за принца вопреки его положению, а не ради него», — утверждала она. «Кэтрин всегда мечтала только о муже, деревенском домике, толпе детишек, собаке и кухне с газовой духовкой». Возможно, так и было. Но если бы кто-то решил создать духи имени Кейт Миддлтон, назвать их следовало бы «Любовь и стратегия». Нельзя недооценивать ее желание получить одобрение общества, роднящее супругу принца с героинями Троллопа, и отрицать ее стремление выйти замуж за человека, находящегося на более высокой социальной ступени, даже если многое бурлило где-то в глубине, оставляя поверхность спокойной. Помните девочек, которые не считали ее ровней, когда она училась в Даунхаусе? Помните, как кривились люди в ответ на манеру речи ее матери, выдававшую статус? Не стоит забывать и о прозвище «Waity Katie» — Кейт, ожидающая, которое дали ей таблоиды. Кэрол Миддлтон родилась в семье из рабочего класса и прошла долгий путь. То же стремление к лучшему жило и в ее старшей дочери. Кейт ждала 8 лет не какого-то обеспеченного мужчину со связями. Она ждала своего принца, будущего Вильгельма V, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий короля, главу Содружества, защитника веры, для других просто Его Величество. Примечание. По устоявшейся языковой традиции Уильям по-русски будет именоваться Вильгельмом V, подобно тому, как принц Чарльз в сентябре 2022 года стал королем Карлом III. Девичник, небольшую вечеринку с караоке, для Кейт устроила сестра и пара ее школьных подруг. Посреди вечера будущая герцогиня схватила микрофон и с несвойственной ей спонтанностью спела песню Шерил Коул «Борись за эту любовь» «Fight for this love». «Quitting out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. Oh, we gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love». Примечание. Сдаться ни в коем случае. Когда становится сложно, нужно бороться сильнее. Нужно бороться, бороться, бороться, бороться за эту любовь. 29 апреля 2011 года мне выпала честь комментировать свадьбу Уильяма и Кэтрин. Теперь мы должны называть ее так. Для телеканала ABC News. Вместе со мной работали лучшие умы эпохи, Диана Сойер и Барбара Уолтерс из Букингемского дворца, а также Робин Робертс. Мы вместе стояли на узком балконе центра королевы Елизаветы II, выходящем на Вестминстерское аббатство. На наших натренированных плечах тяжелым грузом лежало сознание того, что мы стали частью крупномасштабной операции, равной по размаху войне на территории другого государства. Команду новостей, только что вырвавшуюся из утомительного цикла сообщений о восстаниях арабской весны и землетрясении в Японии, немедленно закрутило в вихре абсурдных инструктажей и сводов правил «Готский альманах толщиной». Примечание. «Готский альманах» — справочник по генеалогии европейской аристократии. Ежегодно издавался в период с 1763 по 1944 год в городе Гота. Справочник отличался большим объемом. В частности, известно, что в 1913 году в нем было 1315 страниц. На озадаченных американских исследователей валились крошечные детали, касавшиеся жизни отдаленных родственников семьи Виндзор и малоизвестных, но очень важных персон из других стран. Сравнить этот поток информации можно было только с количеством новостей о свергнутых деспотах и беглых тунисских диктаторах. Настоящими мастерами были Синтия Макфаден, которая, стоя в легком пальто на холодном апрельском ветру, превращала протокольные банальности в понятные новости, и Барбара Уолтерс, просидевшая всю ночь за изучением рецептов королевских свадебных тортов разных лет, только ради того, чтобы сделать короткую отсылку к торту Сары Фергюсон и Эндрю. Тот торт, пропитанный ромом и бренди, весил больше 100 килограммов, а традиционный 8-ярусный фруктовый кекс, который выбрали Уильям и Кейт, оказался настолько велик, что пронести его во дворец удалось только после того, как сняли одну из входных дверей. «Слышала, вы мой дом разбираете», — пошутила королева, обращаясь к Фионе Кернс, кондитеру. Вечером накануне церемонии Бен Шервуд, глава ABC News, собрал всех, кто имел отношение к трансляции, на общий созвон и инструктаж. «Итак», — провозгласил он в микрофон, — «я слышал слово «традиции», я слышал слово «роскошный», я даже слышал от вас, ребята, слово «королевский». Но есть слово, которого я так и не услышал — «любовь». Ребята, это история любви, ясно?» В эфире повисла смущенная тишина, пока ведущие Уолтерс, Сойер, Робертс и Браун осознавали сказанное Шервудом. Возможно, американцам, принадлежащим среднему классу, не так уж и понравится остроумная шутка о судьбе предыдущих королев по имени Кэтрин. Екатерина Арагонская развелась, Екатерина Говард была обезглавлена, которую я так стремительно готовила. Все пришли к выводу, что хотели бы из свадебных мероприятий посетить только задуманную Пипой частную дискотеку для жениха и невесты в Букингемском дворце и завтрак с сэндвичами с ветчиной, который проводил на утро принц Гарри. На любой свадьбе случаются незапланированные моменты. Накануне Уильям провел беспокойный вечер в Кларенс-хаусе. Младший брат поддерживал и подбадривал его. После ужина с отцом оба принца неожиданно решили вместе поприветствовать толпу, собравшуюся на улицах вокруг аббатства. Сердце замирало от того, какими высокими, энергичными и очаровательными выглядели сыновья Дианы. Иногда я по-прежнему думаю о них так, будто одному 15, а другому 13, будто они невероятно непослушные подростки. А они тем временем выросли в молодых мужчин, готовых к новой главе в жизни Уильяма. Невероятно! — признался журналистом Колин Харрис, бывший королевский пресс-секретарь. По случаю свадьбы королева даровала старшему наследнику титул его королевского высочества герцога Кембриджского, графа Стратерна и барона Каррик-Фергуса. К огромному разочарованию представителей военно-воздушных сил Великобритании, Уильям, проходивший тогда службу в звании капитана авиации, надел не их форму, а огненно-красный с золотом мундир ирландского гвардейского полка. Это одно из тех решений, которые казались его, но на самом деле были продиктованы верховным главнокомандующим, королевой. «Скажем так, ты не всегда получаешь то, чего хочешь», — шутил по этому поводу принц. Меньше чем через 3 недели Ее Величеству предстояло нанести первый визит в независимую Ирландскую республику. Неслыханное событие! Форма ирландского гвардейского полка, которую надел жених, стала первым проявлением мягкой силы королевской государственной власти. Кейт стала герцогиней, членом британской королевской семьи. Свадебное платье от модного дома Александра Маккуина, дизайн разработала Сара Бертон, отлично отражало царственную уверенность. С узкого балкона, откуда велась трансляция, мы видели это восхитительное одеяние из белого и цвета слоновой кости атласа и газара. Примечание. Газар – гладкая шелковая или шерстяная ткань, которая хорошо держит форму благодаря плотному переплетению двойных нитей. Верхняя часть была отделана кружевом, юбку вручную шили в королевской школе вышивания во дворце Хэмптон-Корт. Шлейф достигал длину почти 3 метров. Облегающий лиф и приподнятые плечики придавали платью сходство с нарядами Средневековья, а Кейт — с королевой Гвиневрой. Укладывать волосы по требованиям высокой моды невеста не стала. По длинным блестящим локонам Уильям ее узнает, так она сказала. Мягкую и прозрачную шелковую вуаль удерживала на голове тиара Гало из коллекции Cartier. Ее одолжила Кейт, королева. Изначально это украшение было куплено Георгом VI для своей жены, Елизаветы Боус-Лайон. У Кейт был идеальный образ, но Пипа, которая была на свадьбе подружкой невесты, одержала последнюю победу в соревновании между сестрами. Интернет буквально взорвался от ее фотографий. Невероятно узкое атласное платье цвета слоновой кости опасно обтягивало роскошные формы Пипы, подчеркивая выдающуюся корму. В день, когда в Великобритании каждый уважающий себя подросток спешил выложить на своей странице в социальных сетях упомянутую только что корму, каждая уважающая себя мать мечтала выглядеть как Кэрол Миддлтон. На ней был сшитый на заказ зелено-голубой комплект от Кэтрин Уокер, платье и пальто в цвет, выделявшийся среди прочих нарядов современным кроем, удивительно подходящим событию. Шляпка того же оттенка казалась щеголеватой, но не вызывала улыбки, в отличие от множества других украшенных перьями сооружений. Например, на голове герцогини Корнуольской, леди Брэкнелл, красовалось нечто, по размерам напоминавшее круизный лайнер, а принцесса Беатрис выбрала головной убор, похожий на розового шерстяного осьминога, или это были не щупальца, а рога. Майкл Миддлтон, облаченный в серый парадный костюм с атласным жилетом, выглядел сногсшибательно. Кэрол была катализатором, необходимым для того, чтобы эта свадьба состоялась, а Майкл — скалой, на которой можно опереться. Накануне Миддлтоны выкупили все 69 номеров отеля «Горинг», расположенного напротив Букингемского дворца. Там разместилась их семья и все друзья. Для королевы это решение стало источником очередной головной боли. «Горинг» обычно служил местом проведения вечеринок для сотрудников дворца, в нем ночевали гости, для которых не нашлось места, а еще останавливались дальние родственники королевской семьи и множество важных особ, прибывавших с визитами из-за рубежа. Королеве пришлось приветствовать всех, кого хватило времени увидеть, в отеле «Горинг», а затем отправиться еще и в отель «Мандарин Ориентал» в Гайд-парке, чтобы лично поприветствовать представителей других королевских семей — испанцев, датчан, бельгийцев и норвежцев. Менее надежных гостей пригласили на прием с шампанским и колбасками в «Ланкастер-хаус». Друзья Уильяма по военно-воздушным силам получили в подарок кружки и подушки с изображением жениха и невесты. Логистика свадьбы являла собой отдельное произведение искусства, созданное командой во главе с Джейми Лоутером Пинкертоном, который сталкивался с гораздо более сложными оперативными задачами во время службы в воздушно-десантных войсках. Его сын Билли был одним из тех двух мальчиков-пажей в белых гольфах и туфлях с пряжками, которые стояли рядом с облаченной в лимонно-желтый наряд королевой на балконе Букингемского дворца. Лоутеру Пинкертону удалось придать монархии лоск, необходимый для столь масштабной трансляции. В благодарность королева произвела его в кавалеры Королевского викторианского ордена. Уильям и Кейт удостоили Лоутера Пинкертона еще большей чести. Они пригласили его стать одним из крестных отцов своего первенца, принца Джорджа. Если сегодня спросить у персонала дворца, чем им больше всего запомнился тот день, они скажут, что каким-то непостижимым образом на свадьбе обошлось без драм. В 2007 году вышло интервью Сары Гудл, которая на протяжении 12 лет занимала должность заместительницы личного секретаря принца Чарльза. Она рассуждала о том, как помолвка с Уильямом, если она все-таки случится, изменит Кейт. На ее плечи ляжет очень тяжелый груз ожиданий. Один из придворных повернулся к принцессе Диане после помолвки и сказал ей: «Через 4 года вы станете абсолютной и неисправимой стервой». Не хочу отзываться в таком тоне о Кейт, но ее жизнь определенно изменится радикальным образом. Несмотря на эти прогнозы, Кейт Миддлтон выглядела самой уравновешенной невестой в мире. Никаких слезливых сцен, никаких приступов паники в последнюю минуту, никаких истерик на встречах, посвященных попыткам рассадить в аббатстве 1900 гостей. У нее была своя преданная команда из 2 человек, обеспечившая выполнение ее желаний. Они работали на износ, но при этом много смеялись и по вечерам открывали вместе с Кейт бутылку пино-нуар, рассказывал один из сотрудников. Говорят, единственное, о чем в день свадьбы беспокоилась невеста, это чтобы на записи не попало урчание у нее в животе. По словам доктора Роуэна Уильямса, архиепископа Кентерберийского, проводившего церемонию, подготовка к ней словно подарила жениху и невесте ощущение покоя. Они знали, что делают, все продумали, хорошо знали друг друга и даже прошли через то, что может стать значимым опытом для пары, восстановили отношения после разрыва. Думаю, иногда это только укрепляет чувства. Важно спросить себя, правда ли я хочу именно этого? Правда ли это тот самый человек? Королева, по его воспоминаниям, очень обрадовалась, обнаружив, что пара выбрала местом венчания Вестминстерское аббатство, где выходила замуж и короновалась она сама, а не собор Святого Павла, за которым закрепилась печальная ассоциация с союзом Чарльза и Дианы. Поколения родителей мужей и жен сетовали, что стоило кому-то из королевской семьи объявить о своем союзе с их отпрыском, как их самих тут же тактично просили исчезнуть. Уильям тогда уже называл Майкла Миддлтона «отец» и ясно дал понять, подобная история не повторится. Родители Кейт подчеркнули свое независимое положение, настояв на том, что разделят с королевой и принцем Чарльзом расходы на свадьбу. Говорят, они потратили около 250 тысяч фунтов. Советники дворца в комментарии для Телеграф настаивали: королевская семья и семья Миддлтон на равных будут принимать участие в жизни молодой пары. И все поверили. Однако потом Кэрол и Майкл обнаружили, что в финальные списки, приглашенные в Букингемский дворец на прием, который должен был состояться сразу после церемонии, никто из гостей с их стороны не попал. Кэрол, впрочем, быстро справилась с охватившим ее смятением, устроив череду сторонних мероприятий для своих. Особенное внимание она уделила брату Гэри. За 2 года до свадьбы на скрытой камерой репортеров попало, как он равнял дорожки кокаина у себя дома в Maison de Bang-Bang. Кэрол быстро взяла в свои руки операцию по устранению последствий, вот только направлена она была на Гэри, а не на прессу. Стоило скандалу разразиться, Кэрол тут же позвонила мне и извинилась от лица всей семьи, и особенно Кейт, за то, что я неожиданно оказался в эпицентре внимания, рассказывал Гэри, не зная, что расчетливая сестра знает, как с ним управиться. Если бы Миддлтоны отвернулись от него, Гэри стал бы их кошмаром. Примерно то же произошло с Томом Марклом, отцом Меган, который чувствовал себя отвергнутым и высказал все прессе незадолго до свадьбы его дочери и принца Гарри. Клан Миддлтонов сомкнул ряды вокруг дяди Гэри, так что тот не только попал в итоге в число приглашенных в Вестминстерское аббатство, но и получил лучшее место. Герцогиня Корнуольская, очевидно, была прекрасно осведомлена о возможных трудностях и немедленно оказалась рядом. «Простите за скандал в прессе», — сказал ей Гэри. «Выброси из головы, со мной было так же», — ответила Камила тоном опытного соучастника. Не случайно новый герб семейства Миддлтонов был выстроен вокруг символического изображения Кэрол. Его, руководствуясь рекомендациями Майкла, изготовил главный геральдмейстер ордена подвязки и старший герольд, чтобы подчеркнуть новый статус Кейт. Три желуди и дуб олицетворяют детей семейства, а золотой шеврон по центру обозначает главу рода, Карл Голдсмит, сумевший подняться из среднего класса на вершину. Гарри был на свадьбе шафером, и крепкие узы, связывавшие их с Уильямом, задели особые струны в сердцах очарованной британской публики. Еще ни разу принцы не были настолько близки. Боль прошлого, тяжесть долга, насмешки прессы, они разделили все это друг с другом. К форме офицера ирландского гвардейского полка прилагалась черная фуражка. Уильям надел ее по дороге к Вестминстерскому аббатству. На украшавшем ее значке был выгравирован девиз, который хорошо передавал не только принципы кодекса военной чести, но и уникальность той связи, которая сложилась между братьями. «Quis separabit» — «Кому под силу разделить нас?» Кольцо, призванное скрепить союз Уильяма и Кейт, ждало своего часа в безопасности потайного кармана мундира Гарри. Военная форма полка королевских и синих сидела на нем так плотно, что портной предложил приделать к рукаву особый манжет, расшитый золотом. Именно в нем и находился потайной кармашек для драгоценного кольца из уэльского золота, того самого кольца, которое Гарри предстояло передать брату. Королеве эта свадьба принесла особое удовлетворение. Невесте ее внука, будущей королеве-консорту, исполнилось 29, и она, в отличие от Дианы, похожей на маленькую девочку, показала себя стойкой в испытаниях и готовой к жизни при дворе. Стоицизм, присущий принадлежавшей к среднему классу Кейт, оказался невероятно полезным качеством. Аристократы, принцы и принцессы, все они представлялись угрозой современному королевскому браку. Слишком много им прощалось, слишком много у них было свободного времени, а это верный путь к недовольству. Филипп был, возможно, последним королевским отпрыском, готовым делать то, что необходимо. «Все прошло великолепно, не так ли?» — спросила его Елизавета после церемонии с присущим ей прохладным профессионализмом. Глазам Кэрол Миддлтон подступили слезы. Стоило прекрасному видению ее дочери появиться в проеме больших западных ворот Вестминстерского аббатства под руку с отцом. Кейт, как и Камила, вышла на финишную прямую. Когда дочь и отец двинулись мимо шестиметровых английских кленов и белых буков, заиграл коронационный гимн сэра Хьюберта Перри «Возрадовался я». I was glad. Примечание. Псалом 121, стих 1. С каждым шагом к алтарю Кейт приближалась к удаленному от всего и безвоздушному миру британской короны. Стоило ли оно того? Уильям, поджидавший ее у алтаря, покусывал губу. Эта его привычка напоминала о Диане. «Детка, ты чудесно выглядишь», — сказал он Кейт, когда увидел ее рядом, такую любимую и родную.